Глава 5. Партизанская война в Москве. Они вышли на Тверской бульвар. До войны Петр любил здесь гулять. Только Тверской во всей Москве имеет право именоваться бульваром. Высокие березы, скамейки, посыпанные белым песком дорожки. Сейчас часть берез спилили, очевидно, на дрова. На уцелевших деревьев висели казненные поджигатели. Особенно много их было перед домом римского Корсакова. «Выбирай себе сук по вкусу», — ухмыльнулся один из конвоиров, вынимая трубку. «Дальше вас не поведем». «Что он вякнул?» — насторожился Саша Батырь. Петр перевел, и взгляд у налетчика сразу изменился. Из угрюма покорного сделался лихим и веселым. «А не пора ли нам обидеться? Покажем фитюкам русскую силу». Действительно, теперь, когда Ольги с ними не было, руки у беглецов оказались развязаны. Карабинеров всего четверо, и они явно не понимают, кто такой Саша Батырь. «Эй, свинья!» — почувствовал неладный старший и приставил к груди уголовного карабин. Тот посмотрел на него снисходительно сверху вниз и одним движением вырвал оружие. Другие конвойные начали вскидываться, но Охлестышев в прыжке, раскинув руки, как крылья, сбил двоих из них на землю. Последний успел отстраниться и теперь целился Саше в лоб. Черт! Петр, удерживая барахтающихся под ним французов, ничем не мог помочь товарищу. Тут сзади грохнул выстрел, и череп карабинера словно разошелся по швам. Какие-то люди подбежали к каторжнику и быстро прикололи тех, кого он накрыл собой. Четвертого Батырь поднял на воздух и с силой хватил головой камни. С конвоем было покончено. Петр встал и осмотрелся. Вокруг стояло несколько по-разному одетых людей. Один крепкий, молодцеватый, с седыми усами, был в мундире лейб-гвардии егерского полка с нашивками старшего унтер-офицера. Пуговицы и арматура кивера отливали начищенным металлом, словно егерь вышел на парад. В руках он держал дымящийся штуцер. «Спасибо», — сказал ему Охлестышев, — «если бы не твой выстрел». «Пустое», — махнул тот рукой. «И так собирались их перебить. Но вы славно начали. Решили поглядеть, вдруг без нас обойдетесь. Сгодились». Со стороны Страстной площади послышались крики, и на бульвар высыпал патруль из фузелеров. До них было 50 саженей. «Текать надо», — рявкнул Батырь, торопливо собирая оружие с мертвых конвоиров. «Сейчас я их отважу», — сощурился унтер-офицер, передавая соседу разряженный штуцер. Тот вручил ему свое ружье, а принятое стал быстро заряжать. Егерь выстрелил, почти не целясь. Офицер, что бежал впереди, сломался в коленях и упал ничком. Фузелеры замешкались. Егерь вновь заменил оружие и следующим выстрелом сбил второго противника. Патруль рассыпался. Французы спрятались за деревьями и открыли ответный огонь. Не обращая на него никакого внимания, унтер-офицер принял заново заряженный штуцер. На этот раз он целился чуть дольше. Выстрел, и рухнул еще один противник. Оставшиеся не выдержали и начали убираться с бульвара назад. «Не поеди, отрыжка!» — удовлетворенно кивнул загадочный егерь. «Уходим!» Вместе с беглыми русских оказалось семеро. Подобрав ружья с подсумками, они быстро зашагали в сторону Бронных улиц. Уже через несколько минут преследование их сделалось невозможным. Дома в паутине переулков перестали существовать. Они или обрушились, или превратились в выгоревшие изнутри пустые коробки. Груды кирпича и дымящихся обломков сложились в устрашающий пейзаж. Идти вглубь не хотелось. Пройдя извилистым путем саженей 200, отряд остановился во дворе бывшего особняка. Тот полностью сгорел со всеми постройками. Посреди пепелища стоял целый и невредимый колодец с воротом, но без ведра на цепи. Рядом лежал обугленный лист кровельного железа. Унтер-офицер топнул по нему трижды и негромко сказал: «Смоленск». Лист отъехал в сторону и открылся лаз. Спустившись в него вместе со всеми, Охлестышев оказался в обширном и глубоком подвале. В одном его углу лежали рогожие тулупы, стояли сундуки. К стене было приставлено несколько ружей. в другом пылала жаром большая печка. На вьюшках булькало в огромной кастрюле варево, распространяя вокруг удивительные ароматы. В свете масляной лампы молодая девушка, по виду из дворовых, чистила картошку. «Мы дома», — сказал егерь, аккуратно ставя в угол штуцер. «Пора завести знакомство». Семеро мужчин сошлись в круг. Купец Головтеев Нил Нифонтович назвался самый старый, с седой бородой, но жилистый и гибкий. Федот Тюфякин, коснулся картуза дядька лет 40 с лукавыми глазами, коренной москвич и сиделец долговой ямы. Засима Гуревич Соловаров, сказал корпусной мужик лет 35 свирепой наружности, староста артели нищих, что при Симонове монастыре. «Староста нищих?» — ухмыльнулся Саша Батырь. «А по виду гайменник». «Гайменник здесь и я», — скромно пояснил молодой парень с румяными щеками и русыми мягкими волосами. «Васькой Пунцевым кличут». «Чьих будешь?» «На грузинах промышляли». «У Говяша в подмастерье ходил? А сам-то он где?» «Убили Говяша 3-го дня. Без пальца повесили». Эх, жалостно, клевый был Мас, справный душегуб. Егерь вышел на середину круга. Ну, а главное, здесь я. Зовут Отчаянов Сила Еремеевич, старший унтер-офицер лейб-гвардии егерского полка. Отстал от своих, когда раненых размещал. Воюю, вот с ними вместе. А вы кто такие? Я зовусь Саша Батырь, сидел в бутырке под следствием. Отлучился, когда эта каша заварилась. — Батырь! Я об тебе слыхал, — обрадовался Пунцовый. — Первый среди нашего брата силач. Это ведь ты в волчьей долине верховодишь, мой притон. — А я Хлестышев Петр Серафимович, приговорен к 20 годам каторжных работ. Отлучился вместе с Сашей. Мы с ним товарищи. — Из благородных, я смотрю, — сощурился егерь. — Был, да весь вышел. «За что каторгу выписали?» «Облыжно», — одним словом пояснил Петр. «Ну, нам это все равно. Будь хоть пес, лишь бы яйца нес. Ты уж не обижайся, твое благородие, но мы с тобой будем по-простому, тут бар нету. А со мной надо по-простому». Отчаянов согласно кивнул и обратился к девушке. «Машутка, как там щи?» «Поспели, Сила Еремеевич. Разложи так, чтобы и гостям хватило. И хлеба побольше нарежь». Через 5 минут, давясь и обжигаясь, Петр с Сашей уплетали густые, неимоверно вкусные щи с говядиной. Порции гостям выделили щедрые, поэтому они наелись досыта и осоловели. Новые товарищи посмеивались. «Ложка узка таскает по 3 куска. Надо ее развести, чтобы таскала по 6. Натощак ничего в рот не лезет», — в тон им отвечал Батырь, с хрустом разгрызая сахарную косточку. «Сколько дён горячего не видали?» — спросил егерь, подсаживаясь к ним с трубкой в завершение обеда. «Да почитай, что 6, — ответил Батырь, облизывая ложку. «Одну свеклу печеную хрустали. Чуть не сдох в сухомятку-то. С моим сложением оно особенно тяжко». «Спасибо, господин Отчаянов. Вот теперь можно и поговорить». Егерь затянулся, внимательно посмотрел на новеньких. «Я солдат», — сказал он буднично, без всякого пафоса. «Присягал, а Москву, вишь, отдали. Мы отдали, армия, с нас и спрос. Потому, раз я тут, режу французов. Партизаны это зовется. Ребят собрал, тоже на Бонапарта обижены. Мы никого не обязываем. Кому что его совесть подсказывает. Вы люди партикулярные, однако приглашаю. Поступайте в команду, скучно не будет». «А ежели не захотим?» — осторожно поинтересовался Петр. «Не волить не стану, но отсюда попрошу. На довольствие только кто воюет». Беглые переглянулись. «А если согласимся?» «Тогда порядки, как в армии. Мой приказ — закон. За неисполнение расстрел. Решайте. Но учтите, с нами вас могут убить. Мы без дела не сидим». «И без вас могут убить», — махнул рукой Батырь. Мы хоть и мухорты, а посчитаться хочется. Мясо они на иконах рубят, сволочь. Я им покажу, как в Москву без спросу приходить. Значит, остаетесь? Да, — ответил за обоих Петр. Идти нам все равно некуда, а руки действительно чешутся. Поступаем под твою команду, говори, что нам делать. Выходим мы по ночам, — пояснил егерь. Это сегодня вам так свезло, за хлебом лазили. А так как стемнеет, кто не спрятался, я не виноват. «Много вы их уже?» — поинтересовался Охлестышев. «Не считал», — строго ответил унтер-офицер. «Но пока из Москвы не уберутся, отпусков у нас не будет. Нынче же посмотрю вас в деле». Когда стемнело, партизаны выбрались из укрытия и направились к валам. Перед выходом Сила Еремеевич объяснил боевую задачу. В церкви Бориса и Глеба на Поварской саксонцы поставили лошадей, а в алтаре устроили отхожее место. Это рассказала жена Тюфякина. Заодно беглецы узнали и историю сидельца долговой ямы. Федот был до войны обычным московским жителем. Ходил в церковь, пил полугар, играл с соседом в тавлею, торговал по мелочи с кабиным товаром на Смоленской площади. Как он сам про себя сказал, ни рыба, ни мясо, ни кафтан, ни ряса. Вдруг захотелось Тюфякину стать купцом. Он занял 500 рублей ассигнациями у какого-то менялы, чтобы открыть извозное дело, но деньги пропил, а дело не завел. Меняло посадил должника во временную тюрьму в подвалах монетного двора, где тот и дождался прихода французов. Перед самым бегством московского начальства в тюрьму явился какой-то молодой адъютант. Сидельцев оказалось более 1500 человек. Мещане, дворовые, дезертиры и даже один опустившийся майор из отставных. Офицер велел освободить всех, но перед этим взял с арестантов клятву перед иконами, что они выполнят патриотический долг. Два десятка сидевших с ними евреев ушли просто так, без клятвы. Неудавшийся извоза промышленник не понял, насчет какого долга он поклялся. Решил, что речь шла об тех 500 рублях, что он обязан вернуть меняли. Ну, раз побожился, надо выполнять. Тюфякин прибежал домой, наскоро обнял жену и отправился на Красную площадь грабить новые ряды, чтобы было из чего возвращать кредитору. Набрал целую наволочку серебра, радостно притащил домой, а там какой-то француз заворачивает его Степаниде подол. Тюфякин выбрал из добычи жирандоль потяжелее и забил им насильника до смерти. После чего пришлось мыть полы, прятать труп и упрашивать соседей не выдавать его. Одного из сожителей, взяточника Подьячева, Тюфякин однажды поколотил по пьяному делу. Теперь обиженный сосед собирался отомстить. Нечаянному патриоту пришлось пуститься в бега. Два дня он шлялся по городу, играя в догонялки с пожаром, пока не попался на глаза Силе Еремеевичу. Тот выслушал историю и принял сидельца в отряд. Тихий обыватель в мирной жизни, на войне Тюфякин оказался лихим головорезом, а жена его вела для отряда разведку. В одну из ночей егерь зашел на Поварскую и поговорил там с подьячим по душам. Так поговорил, что изменник под утро бежал с квартиры. Иногда сиделец отлучался на ночевку домой, тот уцелел в огне. В особняке напротив поселились саксонские гусары, а хозяев выгнали в подвал. Новые жильцы вели себя беспардонно. Партизаны решили их наказать, и за предыдущие ночи трое гусар исчезли без следа. Уцелевшие встревожились и ходили теперь только с оружием, большими группами. И вот сегодня решено было отучить их гадить в алтаре. Семь фигур крались среди дымящихся руин. В Москве впервые за неделю наступила ночная темнота. Прекратился трехдневный нескончаемый ливень, и одновременно с ним прекратился пожар. Под ногами хлюпало, в воздухе пахло гарью и горелым мясом. Под остовами рухнувших домов еще тлел огонь, но уже затухал. Кое-где среди пепелища попадались целые здания — флигели или дворовые постройки. Их партизаны обходили стороной. Там наверняка был неприятель. По улице прошел патруль из 10 пехотинцев с офицером. Солдаты держались кучно, и ружья имели на изготовку. Вдруг за углом послышались выстрелы. Вместо того, чтобы бежать туда, французы развернулись и припустили в обратную сторону. «Славно мы их воспитали», — довольно прокомментировал Отчаянов. «Полагаю, и из домов никто не выйдет». Действительно, пальба за углом не утихала, но улица оставалась пустой. В соседнем особняке вспыхнул свет, послышались немецкие ругательства. Часовой выставил из парадного ствол карабина и застыл на стороже. «Тут вюртембергские конные егеря стоят», — шепотом пояснил Сила Еремеевич. «Третьего дня мы их побили. Теперь до утра они лягут, дрестуны». Обойдя конные егерей сзади, партизаны пробрались на Поварскую. Вышли на угол Котерного, осмотрелись. Никого. Стрельба стала удаляться, вокруг лишь кромешная тьма и ночные шорохи. Семерка броском достигла храма и укрылась за оградой. Со стороны Хлебного переулка обнаружилась калитка. Осторожно ступая, партизаны вошли сначала в ограду, а потом и в саму церковь. Тихо, холодно. За стеной ржет лошадь и густо пахнет экскрементами. Выяснилось, что под конюшню захватчики выбрали трапезную. Там стояло 12 строевых лошадей и 4 вьючных. Лежали в углу охапки сена, громоздились мешки с овсом. Часового не было. Отхожее место саксонцы устроили в небольшом зимнем алтаре. Отчаянно жестами расставил своих бойцов на позиции, и они принялись ждать. Через полчаса появилось сразу 2 гусара. Шедший впереди нес огарок свечи. Он привычно зашел в алтарь, стянул чекчиры, уселся на корточки и был тут же зарублен ударом топора. Второму приставили к шее кортик и велели молчать. Егерь подозвал к себе Охлестышева. «Объясни ему работу. Пусть приберет за своими, тогда оставим жить». Охлестышев вместо объяснений взял перепуганного саксонца за волосы и, как нашкодившего кота, стал тыкать носом в дерьмо. При этом приговаривал по-немецки. «Ах ты, скотина! Я тебе покажу, как гадить в храме! На, угостись, еще, еще!» Тыкал долго, потом разогнул и сказал: «Сейчас ты все здесь вымоешь, дочисто. Заупрямишься или станешь звать на помощь — убьем». Батырь сорвал с плеча гусара доломан, сунул в руки поильное ведро с водой. Тот трясся от страха, на перепачканном лице прыгали губы. Пленный понял, наконец, что от него требуется. Он наклонился, окунул тряпку в ведро. Отчаянно в сильным пинком сбил его с ног и приказал Охлестышеву: «Скажи, в святом месте надобно стоять на коленях, тем более после такового греха». Петр перевел. Саксонец тут же упал на колени и принялся усердно намывать пол собственным доломаном. При этом он испуганно косился на русских и бормотал, простительно заглядывая каторжнику в глаза: «Я стараюсь! Смотрите, как я стараюсь! Я сделаю все, и очень хорошо! Все, что прикажете, только не убивайте меня, ведь я еще так молод и не видел жизни». Партизаны огарком светили пленному и командовали: «Вот здесь подотри, и здесь не забудь. Живее, немец-перец! Умел срать в божьем храме, умей и убрать». Вдруг с улицы раздались шаги, и чей-то встревоженный голос окликнул: «Андреас! Карл! Где вы там? Почему так долго? У вас все в порядке?» Все замерли. Но Петр немедленно ответил с саксонским выговором: «Иди скорее сюда! Мы тут такое нашли! Много серебра!» Гусар забежал в темноту и налетел на нож Саши Батыря. Убитого аккуратно положили на сено. «Продолжай!» — приказали пленному, и тот взялся за уборку с удвоенной энергией. Через четверть часа Сила Еремеевич внимательно осмотрел зимний алтарь и остался доволен работой гусара. Тот стоял в одной рубахе, ни жив, ни мертв, по измазанному экскрементами лицу текли слезы. «Ладно», — милостиво махнул рукой унтер-офицер, — «иди, ведро с помоями унеси, чтобы вылил за оградой. Своим передай, ежели еще кто в храме нагадит, сожгу весь взвод. Ни одного живым не выпущу. Я все знаю. Сколько вас, где стоите, чего пьете, жрете. Смотри у меня!» Гусар слушал перевод и согласно кивал. «Вот еще. Чтоб лошадей в храме к утру уже не было, приберитесь за собой. Двери все заколотить, чужих не пускать. Я следующей ночью приду, проверю. Где говно найду, пеняйте на себя. Свободен!» Гусар подхватил ведро и на негнущихся ногах направился к выходу, а партизаны быстро выскользнули через другую дверь и садами пробрались в хлебный переулок. Кругом по-прежнему было тихо. Не особо таясь, 7 человек пересекли Никитскую и углубились в Бронные улицы. «Сил Еремеевич, ты что, взаправду придешь завтрашней ночью проверять?» — спросил Петр. «А то! Мое слово тверже гороху. Так ведь они тебя там дожидаться будут. Тем хуже для них. А что ты сможешь сделать, если тех гусар в засаде наберется 30 человек? Всех не перебьешь, только голову сложишь и наши заодно. Сразу видать, твое благородие, не военный ты человек. Я что, дурак, без разведки лезть? Вызнаю все сначала. Егерского унтер-офицера в ловушку не заманишь, чтоб ты понимал. И что тогда? Накажу, как обещал, но в следующий раз. Степанида поможет. Они аккурат, но супротив нее стоят, сожгу к чертям». Отряд благополучно вернулся в свое подземное убежище. Большинство сразу завалилось спать, а новенькие уселись покурить с командиром. Отчаянно, посасывая скромную пеньковую трубку, сказал: «Ну что, новобранцы, годитесь, берем. А ты, Петр, языками владеешь, оно полезно. Будем думать, как через это больший урон нанести». «Какие на завтра будут приказания?» «До темноты отдыхайте. Я разведаю поварскую. Ежели саксонцы послушались, пусть живут. Других кого кончим. В Кривоникольском переулке ихний полковник стоит. Его будет очередь. А если не послушались? Средь бела дня пожгем. Ночь-то они в засаде просидят, нас дожидаясь. Утром их сморит, тут и спалим. При свете опасно, французов полно. Ты хоть в партикулярное переоденься, а то наскочим на пикет». Егерь мотнул головой. «Еще я маскарадов не ходил. Нам, военным, партикулярное носить не полагается. Но мы же партизаны, нам можно. Я русской гвардии старший унтер-офицер. Форму не сниму, придется умру в ней. Этим я выражаю свое презрение к французам, если хочешь знать». На этом разговор закончился. Беглые легли спать, а Отчаянов отправился сменить белье. Как выяснилось, неподалеку жила старуха, которая обстирывала егеря. Их командир, казалось, был дужильный. Когда Петр проснулся, стояло уже позднее утро. Маша, как всегда, что-то стряпала. Тюфякин со старостой нищей артели играли в шашки. Головтеев таскал с улицы дрова, Батырь похрапывал, отсутствовал лишь гайменник Пунцовый. Сил Еремеевич, умытый и выбритый, начищал мелом металлический репеек на кивере. «Проснулся, твое благородие!» — ухмыльнулся он. «Но вы новенький и дрыхнуть! Буди товарища! Время чай пить!» Маша поставила на стол богатый серебряный самовар и чашки тонкого фарфора. Выложила кукурки, ржаные булки с запеченными в них прямо в скорлупе яйцами и большую голову сахара. Отчаянно в кортиком отколачивал от нее мелкие кусочки и раздавал подчиненным. Пояснил Охлестышеву: «Такие кортики, как и штуцеры, даются в лейб-гвардии егерском полку только первейшим стрелкам». Чаепитие продолжалось долго и благодушно. Партизаны столовались по высшему разряду. Сахара и булок не жалели, а чай у них оказался самый дорогой, злодовидный ханский. Отчаянно рассказал новичкам историю Маши.